Глава 35. Правило номер 22. Персонал должен всегда оставаться на рабочем месте, кроме тех случаев, когда обратное разрешено. Септимус Фисби, главный хранитель печатных книг Британского музея, наносил ежеквартальный визит в книги Блумсбери из находящегося неподалеку офиса. С ястребинным намерением он проводил все утро за просмотром недавних приобретений Фрэнка Аллена, которые неизменно находились в ящиках для пересылки или в тревожно высоких стопках на полу. Доктор Фисби был скандально известен в своей профессии тем, что ни разу не упустил ключевое приобретение на аукционе или по совету. Септимус Реджинальд Фисби получил свое имя от родителей, которые этим выбором явно обозначили желание, чтобы их ребенок в своей карьере был связан с прошлым. Ради этого он с отличием по английской филологии закончил колледж Иисуса в Кембридже бок о бок с будущим вице-мастером Кристенсеном, чье пренебрежение к академическим достижениям Эви Стоун привело ее на нынешнюю работу продавщицей в книгах Блумсбери. Как и Кристенсен, доктор Фисби избежал службы на Великой войне лишь удачной нехваткой 6 месяцев возраста к ее концу. Оба, однако, выпустились как раз вовремя, чтобы добиться новой кембриджской ученой степени доктора философии. Докторская диссертация Фисби, посвященная английской драматургии в целом, была написана под руководством сэра Артура Квиллер-Куча, профессора английской литературы короля Эдуарда VII, действительного члена колледжа Иисуса и уважаемого ментора Дюмарье, который переживал из-за неумолимого поглощения книг его подопечной. Амбициозный до неприличия, доктор Фисби выстроил карьеру в Британском музее в качестве хранителя и куратора в отделе печатных книг, но сохранял свои связи с Кембриджем через внешнее членство во множестве советов, включая Сенат. Они с Кристенсеном оба были крайне разочарованы, когда последний совет проголосовал за то, чтобы разрешить женщинам полноценно выпускаться из Кембриджа незадолго до прибытия юной Эви Стоун, полной собственных амбиций и ястребинного намерения. Свои визиты в книге Блумсбери куратор начинал ровно в 9:30, прибывая в магазин в минуту, когда тот должен был открыться. Стоя там и нетерпеливо постукивая по часам на запястье, он часто пугал Вивьен своим напряженным хищным лицом, когда она подходила открыть двери на улицу. Один запоминающийся случай после серии странных обстоятельств завершился запертым между дверьми вестибюля доктором Фисби. Последовавшая взбучка персоналу привела к длительной подобострастности с их стороны, неискренней и незаслуженной. Поэтому было несколько удивительно, когда он заявился в полдень в последний день февраля, за целый месяц до своего следующего ежеквартального визита. «Доктор Фисби», — приветствовала его Вивьен, — «как ваши дела?» Как обычно, кратко кивнув, Фисби проскользнул мимо нее на пути к лестнице. «Сами подниметесь?» — кинула ему вслед Вивьен, зная, что он не ответит. Она всегда испытывала к доктору Фисби неприязнь, но почти жалела, что у нее нет причины сопроводить его хотя бы для того, чтобы увидеть, как он отреагирует, встретив их новую сотрудницу. Эви сидела на своей табуреточке перед шкафом, в котором хранились самые ценные антикварные книги магазина. После похода в сады Кью с Эшем в прошлое воскресенье она была в подавленном настроении. На следующее утро он подал мистеру Даттону заявление об увольнении. Во время необычайно короткого собрания персонала мистер Даттон объявил, что Эш покинет свой пост к 14 апреля, началу Нового года, в его родном штате Мадрас. После того, как Эви узнала о его решении, она едва ли парой слов перекинулась с Эшем. Влюбленность была ей слишком нова, чтобы она могла легко переступить через разбитое сердце. Справиться с ним, особенно учитывая участие в деле ее гордости, Эви могла только удалившись от всех. Эви также была по-прежнему расстроена новостями, о которых ее предупредил Ярдли Синклер. Она продолжала посматривать на двери при малейшем звуке, почти ожидая увидеть там самого Стюарта Уэсли в качестве неизбежной части мира, из которого ее, по сути, изгнали. Эви попыталась оставить этот мир позади и не оглядываться, и как же удручающе было осознать, что даже отвести взгляд было не в ее силах. Услышав звук приближающихся, а затем замерших шагов, Эви посмотрела за спину, чтобы увидеть на лестничной площадке показавшегося ей знакомым мужчину. Он стоял, наклонившись вперед в открытое пространство, очень напоминая крючковатую столетнюю шелковицу, которую ей однажды показал Эш. От воспоминания Эви почувствовала еще один укол. «Где мистер Аллен?» — громко спросил мужчина. «На распродаже имущества в Уэльсе», — спокойно ответила Эви. Он не пугал ее. Он показался ей слишком карикатурным, чтобы вызывать тревогу. «Хм». Он оглядел комнату, затем снова посмотрел на нее сверху вниз. «А вы у нас?» «Эвелин Стоун». «Я хочу узнать, кто вы». «Мистер Даттон принял меня в Новом году, чтобы помочь составить каталог редких книг». «Принял? Откуда?» «Из Гиртон-колледжа, в Кембридже». Он издал странный фыркающий звук, каких она никогда прежде не слышала. «Я знаю, где это. Я из колледжа Иисуса. Септимус Фисби, доктор философии». Эви тоже знала, кто он. Она достаточно часто слышала, как профессор Кинрос хвастался дружбой со знаменитым куратором. Она также видела его имя на письме Британского музея, которое разрешало Кинросу изучать определенные архивные материалы в настолько ветхом состоянии, что доступ к ним был строго ограничен, кроме как в случаях чрезвычайной национальной важности. К счастью для Кинроса и его команды, доктор Септимус Фисби решил, что многолетнее мероприятие по составлению примечаний ярмарки тщеславия попадало в эту категорию. «Доктор Фисби, конечно». Эви встала. «Что привело вас сюда сегодня?» Он проигнорировал ее и огляделся. «Аллен совершенно перестал здесь все контролировать. Как, черт возьми, мне найти что-то в этом беспорядке?» «Возможно, я смогу помочь?» Доктор Фисби подошел к столу и начал перелистывать один из оставшихся с последнего появления мистера Аллена в магазине каталогов Сотбис. «Глубоко сомневаюсь», — наконец запоздало ответил ей доктор Фисби. Эви осталась стоять возле своей табуретки с растущим подозрением, наблюдая за тем, как он шарит по залу. Теперь он внимательно изучал текущую книгу годовых продаж. «Я действительно считаю...» Он повернулся и шикнул на нее. «Просто возвращайтесь к тому, чем вы там были заняты». Она смотрела, как он пробирается к секции полок, посвященных концу георгианского периода, и начал шариться в них. «Это все, что есть из конца 1820-х?» кинул он ей через сгорбленное плечо. «Боюсь, не уверена. Книги здесь хранятся немного в разброс». «Как хорошо вы их знаете». «Достаточно хорошо, я бы сказала». «И часто здесь все в разброс, как вы сказали». Она кивнула. «И когда Ален вернется?» «В понедельник». Он, наконец, повернулся к ней почти через силу, будто в остальных отношениях она была слишком неважной, чтобы обращаться напрямую. «Тогда вы поможете мне. Я пытаюсь найти экземпляр книги 1827 года под названием «Мумия». Эви стала судорожно думать. Она была удивлена, что он вот так раскрыл ей все карты, но он явно не видел в ней никакой угрозы. Интересно, что Уэсли или Кейнрос сказали бы доктору Фисби как о потенциальной стоимости книги, так и о ее собственном знании о ней. Кембридж и Британский музей часто соревновались в приобретении важных литературных артефактов для своих коллекций. Академики Кембриджа, должно быть, не слишком охотно делились информацией, учитывая, как мало Фисби пытался скрыть свой поиск от нее, пока книга не оказалась в его хватких, сморщенных руках. Если только она не была слишком далеко за пределами его заботы, чтобы иметь значение. Все это становилось слишком запутанно. Каким-то образом ей нужно было обратить отсутствие его интереса к ней в свое преимущество. «Боюсь, я не могу припомнить, чтобы видела здесь наверху эту книгу», — медленно ответила она, зная, что это скорее умолчание, чем откровенная ложь. «Вы про нее знаете?» — с нажимом спросил он. Она беззаботно пожала плечами, пытаясь казаться настолько незаинтересованной, насколько возможно. «Если вас интересует ранняя научная фантастика...» Он поднял руку, прерывая ее. «Я заинтересован тем, в чем заинтересован. Не ваше дело пытаться угадать. Вы здесь только для того, чтобы помочь мне найти ее». Теперь Эви была в состоянии кромешной внутренней паники. «Я точно знаю, что мистер Аллен приобрел эту книгу на аукционе. Это было подтверждено моему... знакомому. Людьми из Сотбис. Книга здесь, а вы ее мне найдете». Эви сглотнула. «Боюсь, я не могу. На этом этаже такой книги нет». «Тогда проверьте книги продаж на столе. Вплоть до сентября 1946-го. Судя по виду, вы, если и продаете, то парочку старых книг в неделю, так что много времени это не займет». Эви послушно подошла к столу и открыла 4 годовые книги, в которых отмечались продажи каждого отдела за неделю, пока доктор Фисби продолжил шарить по полкам. Она проводила дрожащим пальцем по каждой странице, но задачу выполняла быстро, учитывая годы исследовательской работы в Кембридже, недавнее изучение этих же книг и знание, что искомого в них нет. Через 20 минут она подняла глаза и покачала головой. Доктор Фисби теперь стоял перед ней, и застывшее на лице выражение нетерпеливости сжимало его черты, как тиски. «Тогда проводите меня на другие этажи. Судя по хаосу этого отдела, книга может быть где угодно в магазине». «Я не могу. Я не могу оставить пост». «Определенно можете». «Вообще-то нет. Это правило магазина. Номер 22». Услышав отказ, он прожег Эви шокированным взглядом. «Вы отведете меня на другие этажи и поможете найти то, что я ищу». Эви покачала головой. «Я правда не могу покидать этот этаж, кроме как в обозначенные перерывы. Но если вы хотите попросить помощи у руководителей других отделов...» Теперь он изучал ее крайне внимательно. Она совершенно не могла его прочитать. Хотелось бы ей оценить, насколько он мог быть ей опасен. Она вернулась мыслями к Уэсли, Кинросу и Кристенсену и ко всем знакам, пропущенным, пока она незамеченной и неотмеченной ломала глаза в многочисленных библиотеках Кембриджа. Эйви знала, что должна быть внимательнее к тому, как другие на самом деле к ней относятся, но просто не могла этого разглядеть. Это был мир неписанных правил, и в отличие от Грейс и Вивьен, Эйви всегда относилась с приязнью к тому, что мистер Даттон их прописал. Поэтому она отказала доктору Фисби еще один раз, надеясь, что он сдастся и попробует найти искомое другим путем. Надеясь, что положение было не настолько переломным и отчаянным, как ей начинало казаться. Надеясь, что, следуя правилам и не говоря ему в лицо откровенной лжи, в своем рвении он не стал более тщательно допрашивать ее, абсолютную сошку в его глазах, она могла каким-то образом избежать его яда. Не в первый раз Эйви Стоун страшно недооценила ситуацию.